Глава 6. Мэйзи. Похороны. Это всегда звучит печально. Радуется ли человек смерти своего близкого или же наоборот умирает от пожирающей его внутри боли, это слово несет в себе только горечь и потери. Я стою перед большим зеркалом в пол и смотрю на свое отражение. Точно так же я стояла 4 года назад перед церемонией похорон родителей. Теперь мне пришлось надеть то же самое черное вязаное платье до колен с горловиной и широкими рукавами. Их я растянула, когда не могла успокоить свои расшатанные нервы во время похорон родителей и постоянно прятала в рукава свои дрожащие руки. Как бы ни было больно, важна собранность. В том, что я не спала всю ночь перед похоронами, есть даже свой положительный эффект. Когда человек не высыпается, для него все становится безразличным. Есть лишь раздражение на весь мир. Я взяла с комода рядом лечебную помаду и намазала ею свои сохшие, потрескавшиеся губы. Во время данной процедуры мой взгляд неосознанно упал на стоящую на прикроватной тумбочке фоторамку, которая отразилась в зеркале. Я небрежно бросила помаду на комод, не отрывая глаз от фотографии, где на меня смотрят счастливые лица, навсегда застывшие и оставшиеся в прошлом. Я медленно повернулась и направилась к кровати. Села на край матраса и взяла в руки фоторамку. Провела подушечками пальцев по лицам родителей и сестры, тяжело вздохнув. Такие счастливые. От этого больнее вдвойне. Внутри меня разрастается ураган, который с каждой минуты все труднее сдерживать. Это ураганы страданий и боли, вызванные чувством одиночества и осознания, что своих самых родных людей я больше не увижу никогда. Не обниму. Не поговорю. Ничего не сделаю. Они просто застыли на фотографиях, улыбающиеся и полной счастливой жизнью. А я продолжаю жить, шагнув не в то будущее, о котором мечтала. Моя жизнь переполнена трудностями, болью, страданиями, вечными размышлениями о том, как существовать дальше. Моя жизнь потеряла смысл. Его отрезали, когда я увидела труп своей сестры. В этом бескрайнем океане под названием «Жизнь», в этой неизвестности, меня сейчас удерживает на плаву лишь цель – найти убийцу. А этого недостаточно, чтобы жить полноценно. Я одинока. Дженни – единственная, кто заполняла эту дыру в моей душе после гибели родителей. После того, как я нашла их тела, многое изменилось и в худшую сторону. Я даже не заметила, как из моей жизни медленно начали испаряться друзья, один за другим. Судьба словно сделала мне одолжение и плевком бросила в мою жизнь Вилсона, чтобы я не деградировала без общения. Он единственный, кто способен терпеть меня. Другие отвернулись, потому что я сильно изменилась. Видимо, я сама того не понимая, своим поведением и отношением всех оттолкнула. Семья — это все, что было для меня важнее всего. И ее у меня отобрали. Когда из жизни теряется то, что называется сокровищем, поддерживающее, все остальное становится бессмысленным, как ни гляди, ни старайся. Мэйзи, тихий, но глубокий голос, заставил меня оторвать взгляд от фотографии и посмотреть в сторону двери. Через проем на меня смотрел Кристиан, который вызвался сопровождать меня. Он даже надел черные брюки и рубашку. «Пора ехать». Я кивнула и положила фоторамку на прикроватную тумбочку, фотографии вниз. Собрала свои волосы в хвост и захватила резинкой. Вчера вечером я сама попросила Кристиана поехать со мной. Не знаю, что меня заставило обратиться с такой просьбой к совершенно незнакомому мне человеку. Наверное, усталость, которая скопилась за 2 дня. Я нормально не спала, не ела, не жила. Чувствую себя каким-то пустым сосудом. Я же должна что-то ощущать, когда всем естеством понимаю, что сейчас еду, чтобы хоронить родную сестру. Единственного человека, который помогал мне жить. Кристиан управлял моей машиной, пока я, обездвиженная и без сил, сидела на пассажирском сиденье и смотрела за сменяющимся пейзажем за окном. «Почему ты согласился присутствовать на похоронах?» — хрипло спросила я Кристиана, несмотря на него. «Надеюсь, не из жалости? Я работал детективом, если ты забыла. Жалость мне не свойственна. Никогда никого не жалел. Просто понимаю, что тебе нужна помощь, даже если не говоришь об этом». Я посмотрела на свои руки, которые покоились на бедрах, и поджала губы. Не знала, что ответить ему после таких слов. Обычно вроде благодарят. Но в последний раз я благодарила только родителей, и это было 4 года назад. Больше это слово не выпадало из моих уст, поскольку я все начала делать сама. А сейчас впервые за 4 года рядом со мной человек, который сидит за рулем моей машины, потому что я не в состоянии, и сопровождает на похороны сестры. Совершенно чужой человек, если быть точнее, но при этом духом похожий на меня. Я тоже перестала кого-либо жалеть, промолвила я почему-то с тяжелым сердцем. Какой-то неведомой мне силой я повернула голову в сторону Кристиана и начала внимательно рассматривать. Он, слегка нахмурив брови, сосредоточенно следил за дорогой, при этом слабо удерживая в руках руль, находясь в полной уверенности. Трехдневная щетина добавляет ему еще 3 года к имеющему возрасту, но это не портит его мужской красоты. Кристиан красивый, и я это признаю для самой себя, никак не избегая своих мыслей. Я анализирую его как личность, а не как парня, который может мне понравиться. Второй вариант совершенно исключен. Да, Кристиан уверенный в себе мужчина, без комплексов, умеющий твердо стоять на ногах, но с кучей неразберихи в жизни, что меня отталкивает. После того, как я ощутила тяжесть проблем в своей жизни, которые мне приходилось решать в одиночку, меня начали отталкивать мужчины, у которых рядом словно тень, бродит что-то незавершенное и тяготеющее. Кого-то это, может, и привлекает, чтобы помочь и остаться на его глазах героиней, той самой, но не меня. Я не хочу становиться чьей-то спасительницей, когда сама ежедневно тону. «Смотри, не влюбись!» Донесся до меня его самоуверенный голос, и я вздрогнула, вырываясь из своих мыслей. Снова стала смотреть за сменяющимся пейзажем, отводя от него глаза. «Не обольщайся!» Пробубнила я и вздохнула, когда мы подъехали к нужному месту. Пока Дженни находилась в морге, я заказала все услуги у похоронного дома, который все сделал как нужно. Мне осталось лишь приехать и проводить сестру в последний путь. Они пригласили всех в специально отведенное помещение, где уже находилась Дженни, но только лежащая в гробу. Нас с Кристианом встретили представители похоронного агентства и проводили вовнутрь, указывая на наши места. Нас разместили на первом ряду прямо напротив гроба. Многие уже сидели на своих местах. Кто-то всхлипывал, а кто-то надрывно рыдал. Я же сидела на своем месте совершенно безэмоционально, пялись на гроб, в котором лежит моя сестра. Все повторяется. Точно так же я смотрела на 2 гроба 4 года назад. Только тогда рядом со мной сидела Дженни и плакала. Теперь рядом со мной пустой стул и черная огромная дыра в душе. Я бы смогла разрыдаться прямо сейчас, ведь мне больше нет ради кого сдерживаться и показывать опору. Но слез просто нет. Я сделала из себя робота, пока справлялась с трудностями и карабкалась вверх по лестнице. «Что же, давайте начнем», — с печалью в голосе сказал один из представителей похоронного агентства, поднявшись на небольшую сцену. Люди по очереди начали подниматься на сцену и говорить о Дженни что-то хорошее, еле сдерживая рыдания. Перед моими глазами слишком много черного цвета, будто все остальные краски просто перестали существовать. Даже гроб Дженни, на который я продолжаю смотреть, весь черный. Я слышала лишь обрывки фраз. Речи людей заглушались моими воспоминаниями, которые вырисовывались в моей голове. Я вспомнила все наши совместные с Дженни моменты, и все они счастливые, не считая похорон родителей. Внезапно рядом сидящий Кристиан слегка ткнул меня локтем в бок, отчего я вырвалась из цепких лап прошлого, посмотрев на него с непониманием. Он головой указал на сцену. Я осмотрела весь зал, наполненный тишиной. Люди ожидали. Я встала со своего места и медленно направилась к сцене. Встала перед трибуной, положив сцепленные в замок руки на стойку. Перед тем, как начать, я повернула голову и посмотрела на сестру. Она лежала без движения в белом платье, которое я сама выбрала. С этим цветом слилась ее бледная кожа, а я этого даже не учла. В моей памяти она осталась с румяными щеками, и я никак не могла представить ее вот такой. «Прости, что не смогла сберечь», — хрипло проговорила я. Благодаря небольшому микрофону меня услышал весь зал. Я сглотнула и отвела от нее взгляд, уставившись на свои руки. Я больше не знала, что мне сказать. Я не репетировала, не писала речь. Я просто не умею что-либо говорить о человеке. Даже во время похорон родителей за нас все сказала Дженни, несмотря на свое убитое состояние. Я зажмурилась, понимая, что вижу ее перед глазами только живой. И до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что моей маленькой Дженни больше нет. Как, не осознавая смерть близкого человека, можно что-то говорить о нем в прошедшем времени? Я ощутила на своей талии крепкую руку, которая повела меня со сцены в зал. Кристиан усадил меня на место и сел рядом. «Все хорошо», — прошептал он, сжимая мою руку. Я находилась в какой-то прострации, не смогла осознать происходящего. Я находилась в прошлом, где Дженни улыбается мне. Я прокручивала момент, когда видела ее в последний раз, когда отпустила ее прямо в лапы смерти, когда я даже не обняла ее, когда я злилась на нее. За меня все сделал Кристиан. Он принимал инструкции погребения и специальные наклейки для автомобиля, чтобы ехать в колонне до кладбища. Он продолжал держать меня за руку и водить, словно поводырь своего слепого. На кладбище всем дали по одной розе и сопроводили к месту захоронения. Дженни будет покоиться рядом с родителями. Только когда священник перестал читать молитву и когда гости начали бросать розы в могилу Дженни, я осознала, что сейчас она уйдет навсегда. Я просто вцепилась в свою розу, не переживая о том, что ее шипы воткнулись в мои ладони. Все, кто бросил цветок, проходили мимо меня и приносили свои соболезнования. Я могла лишь кивать и смотреть за тем, как закапывают мою сестру. Сердце больно защемило. Душа взвыла. Я услышала голос Вилсона, затем ощутила его объятия. После него ко мне подошел последний уходящий гость. «Я останусь с тобой», — прошептал он перед моим лицом, загораживая мне вид на то, как уходит моя сестра. «Отойди», — прохрипела я, надавливая на его грудь рукой. Все мое тело напряжено, я буквально перестала его ощущать. Когда установили надгробие, я прочитала ее имя. Дженни Локвуд. Я никогда не хотела думать о том, что от моей сестры останется лишь имя на холодном камне, который будет омываться холодными дождями. Она не любила дожди. Она любила солнце. А оно сегодня светит ярко и высоко на голубом просторе. Лучи падают на свежую могилу и согревают сырую землю. Я с усилием сглотнула, когда в горле образовался противный ком. «Мэйзи, пойдем!» — снова отозвался неприятный мне голос. Он взял меня за руку, но я отдернула ее. «Оставь меня в покое!» — сдавленно попросила я. «Не стоит стоять здесь и травить свою душу. Тебе ясно сказали уйти», — спокойно напомнил Кристиан. Рональд хрипло посмеялся. «Ты что, уже перескочила на него? Каково тебе стоять рядом с убийцей собственной сестры? Может, ты еще и дашь ему трахать себя?» — яростно выговорился он, но умолк, когда я влепила ему пощечину. Меня наполнили мерзкие чувства. Я хотела его убить за то, что он помешал моей скорби и смешал мои искренние горестные чувства с гневом. «Ты долбанный ублюдок, если позволяешь себе так высказываться, когда я провожаю свою сестру в последний путь. Если ты сейчас же не уберешься, кусок говна, следующий удар будет кулаком», — гневно высказалась я, испепеляя его убийственным взглядом. Рональд одарил Кристиана презренным взглядом, после чего быстро удалился. Я протяжно выдохнула и потерла лицо ладонями. Мне казалось, что я находилась на грани. «Поплачь», — отозвался голос Кристиана. Из меня вырвался нервный смешок. «Да что вы все заладили? Поплачь, поплачь!» Я не выдержала и спрятала лицо в ладонях, горько зарыдав. Мои плечи сотрясались, как и моя душа. Она тряслась от переизбытка боли. Сердце вовсе разбивалось на маленькие кусочки, не выдерживая такого натиска. Я кровоточила горем и тоской. «Я не могу. Я не выдерживаю», — прошептала я, несмотря на дрожащий голос. Схватилась за голову, пытаясь успокоить себя. Рыдания перешли на тихие судорожные всхлипывания. Не знаю, сколько я так стояла, но Кристиан продолжал стоять рядом. Он не пытался меня успокоить ни касаниями, ни словами. Он, наоборот, вынудил меня заплакать и просто ждал, когда я закончу выплескивать из себя накопившееся отчаяние, которое разрывает мою душу. Кристиан понимает, что мне не нужны слова успокоения и поддержка, что меня удивило в глубине души. «Теперь поехали», — сказал он, когда я тяжело выдохнула и обняла себя за плечи. Я следовала за ним, смотря под ноги. Мне стало немного легче и даже захотелось заснуть. «Здравствуй, Мэйзи», — послышался мужской голос рядом, когда я выходила за ворота. Я остановилась и посмотрела на говорившего. На меня смотрел до боли знакомый мужчина. Мое дыхание прервалось, когда я ошарашенными глазами рассмотрела черты его лица. «Не помнишь меня?» — мягко и с теплом спросил он. «Хотя ты была совсем маленькой, когда мы виделись в последний раз. Я твой дядя. Пол Локвуд». Я судорожно выдохнула и расслабилась. От того, что я увидела перед собой мужчину, который сильно похож на отца, мне показалось, что я уже двинулась разумом и от горя начала видеть призраков. «Боже!» – прошептала я и потерла лицо ладонью, отгоняя шок. «Здравствуй, я рада тебя видеть!» Он улыбнулся и кивнул. «Дядю Пола я не видела 17 лет точно, и пока не знаю, что ощущаю при виде него. Соболезную твоей утрате!» Я кивнула, молча принимая соболезнования. «Мы можем как-нибудь встретиться и поговорить?» – предложил он. «Все же не чужие люди. Можно сказать, мы остались единственными друг другу близкими людьми». Я снова кивнула, находясь не в том состоянии, чтобы даже элементарно говорить. Он погладил меня по плечу и направился на кладбище, чтобы повидаться с умершими родными. Я зашагала в сторону машины, в салоне которой меня ожидал Кристиан. «Брат отца?» – уточнил он. «Да, ты не против, если я посплю?» – проговорила я и, не ожидая ответа, сразу закрыла глаза. «Буду только рад». Он завел двигатель, и я ощутила, как машина тронулась с места. «Кристиан?» «Да». «Спасибо тебе». Он ничего не сказал мне в ответ, но я и не ждала. Из меня это слово вышло с легкостью. Сегодня я впервые за 4 года поняла, что могу позволить себе быть немного слабой и позволить человеку позаботиться обо мне. Не в моих принципах доверять людям, но Кристиану почему-то даже хочется доверить жизни безопасность. Это дурной знак. Не прикладывая усилий, он невольно заставил меня не принимать этот принцип рядом с ним.